«А кто этот твой друг?» — спросил Уайти. Роман улыбнулся. «Полно, сержант. Вы знаете, о ком речь. Скажи это вслух». «Бобби О'Доннелл», — сказал Роман. «Ну что, довольны? Она встречалась с Бобби постоянно». «Простите? Постоянно?» — повторил Уайти. «Она с ним встречалась постоянно или раз-другой?» «Постоянно», — сказал Роман. Уайти занес это в блокнот. «Расходится с нашей информацией, Роман?» «Вот как?» «Да. Мы слышали, что она порвала с ним месяцев 7 назад, но он якобы не оставлял ее в покое». «Вы же знаете женщин, сержант?» Уайти покачал головой. «Нет, Роман. Лучше ты мне объясни». Роман сложил свою часть газеты. «Они с Бобби все время то ссорились, то мирились. То она в нем души не чает, то вдруг спускает его с лестницы». «Спускает его с лестницы», — обращаясь к Шону, заметил Уайти. «Разве Бобби похож на парня, которого спускают с лестницы?» «Ни капельки», — сказал Шон. «Ни капельки», — сказал и Уайти Роману. Роман пожал плечами, говорю, что знаю. Вот и все. Справедливо. Уайти записал что-то в блокнот. «Роман, что ты делал вчера вечером, выйдя из последней капли?» «Мы были на вечеринке в мансарде у одного приятеля в центре города». «А, вечеринка в мансарде», — сказал Уайти. «Всегда мечтал побывать на такой вечеринке. Богема, художники, натурщицы. Все курят марихуану, слушают рэп и сетуют, что на мели. Кстати, Роман, кто эти мы? Ты и Элли Макбил из последней капли?» «Я и Микаэла», — сказал Роман. «Микаэла Дэвенпорт, если вы записываете». «О да, я записываю», — сказал Уайти. «Это твое настоящее имя, крошка?» «А? Микаэла Дэвенпорт, твое настоящее имя?» «Да». Глаза манекенщицы вылупились еще больше. «А что такое?» «Твоя матушка мыльных опер насмотрелась в период беременности». «Роман!» — протянула Микаэла. Роман предостерегающе поднял руку, зыркнув на Уайти. «Я ведь просил говорить по делу и не впутывать ее. Разве не так?» «Ах, так ты обиделся, Роман, и корчишь из себя крутого парня. Ты этим пытаешься меня взять. Но я могу пригласить тебя проехаться с нами до выяснения твоего алиби. Такое вполне возможно. Чем ты, к примеру, планировал заняться завтра?» Роман моментально опомнился. Он повел себя как обычный преступник. Шон не раз наблюдал такое. Стоит полицейскому прикрикнуть на них, и они принимают вид загадочный и равнодушный, замыкаются в себе полностью, лишь глядят на тебя. И, кажется, даже дыхание замирает в них. «Кто говорит об обидах, сержант?» — сказал Роман потухшим голосом. «Я буду рад представить вам полный список гостей на вечеринке. Те, кто видел меня там. Да и бармен в последней капле, Тодд Лейн, подтвердит, что я покинул бар не раньше 2. «Вот и молодец», — сказал Уайти. «Но а как насчет твоего дружка Бобби? Где мы можем найти его?» Тут лицо Романа буквально расплылось в улыбке. «Вас порадует это известие, ей-богу». «Ты это о чем, Роман?» «Если вы подозреваете Бобби в причастности к гибели Кэтрин Маркус, вам будет крайне приятно это услышать». Роман метнул свой волчий взгляд в сторону Шона, и тот почувствовал, что возбуждение, которое он испытывал с тех пор, как узнал от Ив Пиджин о Романе, гаснет. «Ах, Бобби, Бобби!» — вздохнул Роман и подмигнул своей девушке, прежде чем опять обернулся к Уайти и Шону. «Бобби замели еще в пятницу вечером». Роман допил свой кофе со сливками. «Он, сержант, весь этот уикенд провел в тюрьме». И Роман погрозил им пальцем. «Что ж ты, ребята, у вас оповещение так плохо налажено, а?» Минувший день безумно до боли в костях утомил Шона. Однако позвонили полицейские, оставленные наблюдать за домом Брэндона Харриса, и сообщили, что Брэндон Харрис с матерью вернулись домой. К 11 вечера Шон и Уайти уже сидели на кухне у Брэндона и его матери Эстер. И Шон думал, какое счастье, что теперь люди перестали селиться в таких квартирах, похожих на декорации старых телесериалов, вроде «Медового месяца», и что видеть эти квартиры лучше в старом черно-белом телевизоре с 13-дюймовым экраном и мутным с помехами изображением. Квартира была на одну сторону с входом посередине. Дверь с лестничной площадки открывалась непосредственно в гостиную. Справа от гостиной была маленькая столовая, превращенная в спальню Эстер, с кладовкой, загроможденной ее туалетными принадлежностями, гребнями, щетками и всевозможной пудрой. Дальше за нею располагалась комната Брэндона и его младшего брата Реймонда. Слева от гостиной короткий коридорчик вел в старенькую ванную и дальше, в закоулок кухни, куда дневной свет проникал хорошо, если минут на 45 в день, на закате. Кухня была выкрашена тускло-зеленой и грязно-желтой красками, и Шон, Уайти, Брэндон и Эстер сидели за столиком с металлическими ножками, в котором на стыках не хватало шурупов. Стол был покрыт цветастой желто-зеленой клеенкой, продырявленной на углах и облупленной в центре. Эстер хорошо вписывалась в эту обстановку. Она была маленькой и угловатой, а лет ей можно было дать с равным успехом как 40, так и 55. От нее пахло хозяйственным мылом и сигаретами, а ее жесткие седовато-голубые волосы были того же цвета, что и голубые вены на руках и предплечьях. На ней была линялая розовая трикотажная кофточка на выпуск поверх джинсов и мохнатые черные шлепанцы. Она курила одну за другой сигареты «Парламент», слушая Уайти и Шона с таким видом, будто вопросы их глупее не придумаешь, но деваться ей все равно некуда. «Когда вы в последний раз видели Кейти Маркус?» — спросил Брэндон Уайти. «Ее Бобби убил, да?» — сказал Брэндон. «Это вы о Бобби О'Доннелле?» — осведомился Уайти. «Ага», — Брэндон ковырял бумагу на столе. Казалось, он в шоке. Отвечает голосом ровным, бесцветным, но то и дело вдруг прерывисто вздыхает и кривится правой щекой так, словно ему заехали в глаз. «Почему вы так сказали?» — спросил Шон. Она его боялась. Встречалась с ним раньше и всегда говорила, что если он пронюхает про нас с ней, он убьет и ее, и меня. Шон покосился на мать, ожидая какой-нибудь реакции с ее стороны, но она лишь курила, выпуская струи дыма, уже окутавший стол серым облаком. «Похоже, у Бобби есть алиби», — сказал Уайти. «А вот как с этим обстоят дела у вас, Брэндон?» «Я не убивал ее», — глухо проговорил Брэндон Харрис. «Я на Кейти руки бы поднять не смог. Никогда». «Ну и тогда я вновь вас спрашиваю», — сказал Уайти. «Когда вы видели ее в последний раз?» «В пятницу вечером». «В котором часу?» «Кажется, около восьми». «Кажется, около восьми, Брэндон. Или в восемь». Лицо Брэндона исказилось тревогой, и искры ее долетали до Шона через стол. Брэндон стиснул руки и качнулся на стуле. «Да, в восемь. Мы немного послушали музыку с магнитофона. А потом... потом ей надо было уйти». Уайти записал. «Магнитофон, 8 часов, пятница. Куда ей надо было уйти?» «Не знаю», — сказал Брэндон. Мать Брэндона вдавила еще один окурок в кучу окурков пепельницы на столе. При этом один из погашенных окурков опять ожил, и струя дыма из пепельницы шибанула прямо в ноздрю Шону. Эстер Харрис немедленно зажгла новую сигарету, и Шон представил себе ее легкие, узловатые, черные, как черное дерево. «Сколько вам лет, Брэндон?» 19. «Школу скоро кончаете?» «Он кончил», — сказала Эстер. — «Я аттестат в прошлом году получил», — сказал Брэндон. — «Итак, Брэндон», — сказал Уайти, — «вам совершенно неизвестно, куда отправилась Кейти в пятницу вечером после того, как оставила вас и ваш магнитофон?» — «Нет, неизвестно», — сипло ответил Брэндон, и глаза его стали краснее. — «Она встречалась с Бобби. Он сходил по ней с ума, а отец ее почему-то меня не взлюбил, так что нам приходилось вести себя тихо. Иногда она не говорила мне, куда идет, потому что могла собраться и на свидание с Бобби, как я думаю, чтобы опять попытаться втолковать ему, что между ними все кончено. Вообще не знаю. Но в тот вечер она сказала, что идет домой». «Джимми Маркус вас не взлюбил», — — сказал Шон. «Почему?» Брэндон пожал плечами, вот уж не знаю. Но он сказал Кейти, что не желает, чтобы она со мной встречалась. «Что?» — возмутилась мать. «Этот вор считает, что порядочная семья ему не годится?» «Он не вор», — возразил Брэндон. «Ну, был вором», — сказала мать. «А ты этого не знаешь? Хоть и получил аттестат, да? Он был самым настоящим вором и бандитом. И у дочери тоже, небось, имеются эти наклонности. Яблоко от яблони. Не сейчас, так потом бы проявилось. Так что считай, сынок, что тебе еще повезло». Шон и Уайти переглянулись. «Ну и мерзкая тетка», — решил Шон. «Злая, как черт». Брэндон Харрис открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут же опять закрыл его. «У Кейти найдены рекламные проспекты Лас-Вегаса», — сказал Уайти. «Нам стало известно, что она планировала поездку туда». «С вами, Брэндон». «Мы...» — Брэндон опустил голову. «Да, мы хотели лететь в Лас-Вегас. Сегодня». Он поднял голову, и Шон заметил слезы, закипающие между его покрасневших век. Брэндон вытер глаза тыльной стороной ладони, не дав слезам пролиться. «Да, такой у нас был план».